Глава 23. Ко мне опустилась ветка. Это было первое, что я заметила, когда утром открыла глаза. Ветка, очевидно, выросла из стены гостиницы, соединилась со сломанной стойкой кровати и теперь, поскрипывая, чинила ее. Ветка вытягивалась, образовывала округлости, и я была настолько очарована этим зрелищем, что мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, я одна в постели. В моей голове сразу же зазвонил тревожный звонок, и я села так быстро, что на мгновение все перед глазами закружилось. Мой размытый взгляд блуждал по комнате и остановился на силуэте у окна. Бэйл натянул штаны, а кожа его торса в свете ранних утренних сумерек приобрела почти голубоватый оттенок. Схватив простыню, я обернула ее вокруг тела. Плечи Бэйла напряглись, он услышал, что я проснулась. В городе было тихо. За окном никто не шагал по улицам, проложенным между домами на деревьях, никто не бегал. Наверное, Бэйл смотрел в пустоту. «Ты в порядке?» — спросила я, но он не ответил. Я соскользнула с кровати и встала рядом с ним. Но как только я собралась положить руку ему на спину, я увидела это. Бэйл сжал руки в кулаки, и снова появилось оно. Красноватое свечение. Оно было очень слабым, но я хорошо видела мерцание на кончиках его пальцев. Похоже, он не пытался создать из него вихрь, просто стоял и смотрел на него. «Ты знаешь, что это?» — мягко спросила я. «Твои вихри выглядят по-другому». «Нет». Бэйл медленно выдохнул, и свечение исчезло. «Я не помню. Я так многого не помню». На его лице было написано разочарование. Оторвавшись от созерцания пустоты, он осматривал меня, мои волосы, мои плечи, шею. Потом осторожно, словно в замедленной съемке, вытянул руку. И я заставила себя стоять спокойно, не показывая никаких признаков дискомфорта. Бэйл не должен думать, что я его боюсь. Наркотик перестал действовать. Рабур так и говорил. Когда Бэйл преодолеет скопаминовый шторм, все закончится. Указательный палец Бэйла провел по моей щеке, затем по подбородку и далее до ключицы. Я знала, что мое тело все еще в синяках. Синяки — последствия ран, которые нанес мне Бэйл. Сейчас они были едва заметны, но он все равно их увидел. Палец двигался дальше. Бэйл провел по моему правому плечу и там задержался. В этом месте тоже были синяки. Он открыл рот, чтобы что-то спросить, но я его опередила. «Это ничего». Бэйл нахмурился, на его лице появилось выражение боли. «Ничего?» «Ничего, что имело бы сейчас какое-то значение». «Я причинил тебе боль». Я отчаянно покрутила головой. «Все в порядке, поверь мне». Бэйл издал сухой смешок, полное отвращение к себе, и у меня мурашки пробежали по коже. «Все в порядке?» — повторил он, отошел от меня и прикоснулся лбом к окну. Я могла только догадываться, какие картины всплывали сейчас перед его глазами. «То, что я сделал, непростительно. Я сделал тебе больно и убил так много». Я причинил так много страданий. Значит, он вспомнил. Хотя я могла предположить, что вспомнил он лишь часть того, что произошло за последние несколько месяцев. «Ты знаешь...» Бэйл сглотнул, его руки дрожали. «Ты знаешь, сколько их было? Сколько я убил? Прекрати!» «Но мне нужно это знать!» Я схватила его за правую руку и повернула его к себе, заставив посмотреть на меня. «Хоторн полностью контролировал тебя. Это был не ты. Но теперь все закончено. Никто и никогда больше не будет принимать решения за тебя». Бейл не сдвинулся с места. Несколько минут он просто дышал. Затем оглядел комнату, стены, потолок, диван. «Так не должно быть», — наконец сказал он. «Что я снова здесь, в этом доме, с тобой? Это все так нормально и при этом ненормально. Я этого не заслуживаю». «Нет, ты заслуживаешь». Мой голос был твердым. «Ты заслуживаешь». Он скривился и убрал свою руку из моей. Хоторн был в моей голове, Элейн. Каждый день, в каждой мысли. Я сделал бы для него все, что угодно, просто все. Бейл снова провел большим пальцем по ранам на моей шее, как будто не мог удержаться, чтобы не напоминать себе снова и снова о том, что это он оставил эти раны. Затем сжал руку в кулак и отстранился от меня на некоторое расстояние. «Я чуть не убил тебя». «Но не убил же». Я пыталась смотреть ему в глаза, но он избегал моего взгляда. «Это был не ты, Бейл». Он отступил еще дальше, так, чтобы я не могла больше к нему прикасаться. «Ты не понимаешь. Я не только выполнял его приказ. Он заставил меня хотеть этого». Его дыхание стало прерывистым. Он присел и спрятал лицо в коленях, как будто такая поза помогала ему дышать. «Это было опрометчиво с твоей стороны вытащить меня из бокса и доставить сюда. Я мог убить тебя вчера. Опять». «За спасение жизни не нужно извиняться», — сказала я. «Это твое правило». Я хотела, чтобы это прозвучало как шутка, типа тех, которые Бейл часто выдавал с изрядной долей сарказма после того, как мы только познакомились. Но Бейл не ответил на мою улыбку. Он погрузился в свои мысли, терзаемые воспоминаниями. «Ты все правильно сказала», — прошептал он. «Я даже не смотрел им в глаза. Я просто посылал их в вихрь и таким образом убивал. Все они погибли в одиночестве, без шанса на защиту». Я попыталась собраться с мыслями. Затем присела рядом с ним. «Послушай меня очень внимательно». Я взяла его за подбородок, чтобы он смотрел мне в глаза. «То, что я сказала тебе тогда в туннеле и до того, это все ложь. Я вынуждена была это сказать, потому что иначе у меня не было бы против тебя ни единого шанса. Но это сделал не ты. Совсем не ты. Ты хороший человек». Бейл фыркнул. «Как ты можешь так говорить после всего, что произошло? Я тебя избил, я чуть не...» Его голос дрожал. «Потому что мы по-прежнему остаемся самими собой. Ну же, Бейл, здесь ничего не изменилось. Ты...» «Я убийца». «Ты не убийца. Вернее, не ты». Он открыл рот, чтобы возразить мне, но я не позволила ему сделать это. «Знаешь что? Я не дам тебе окунуться в самобичевание. Ты прекрасно умеешь это делать, но я запрещаю тебе. Я рисковала своей жизнью ради тебя, и ты, черт возьми, обязан теперь быть рядом со мной. Я больше не могу делать все одна и не хочу. Так что прими это, пожалуйста. То, что произошло, не было решением, принятым тобой добровольно». Глаза Бейла стали стеклянными. Ему было тяжело, но он сохранил контроль над собой. В конце концов он глубоко вздохнул и запрокинул голову вверх, долго смотрел в потолок, Затем кивнул. «Хорошо». Конечно, я понимала, что он не собирается снимать с себя чувство вины. Но Бэйл был не из тех, кто бросает все на полпути. Он обязательно мне поможет. В этом я нисколько не сомневалась. Я хотела встать, но Бэйл схватил меня за руку. «Элейн, я...» Он нахмурил брови, пытаясь подобрать правильные слова. «Спасибо. Не знаю, как я...» Я просто сцепила пальцы наших рук и поцеловала тыльную сторону его запястья. «Ты сделал бы то же самое для меня». Мы долго смотрели друг на друга, пока Бэйл, наконец, не склонил голову на бок и не оглядел комнату. Он нахмурился. «Мы ведь в прошлом, не так ли?» Для меня было загадкой, откуда он это узнал. С другой стороны, когда кто-то так часто и так долго путешествует во времени, как Бэйл, в какой-то момент, возможно, вырабатывается что-то типа радара. «Да», — ответила я. Он кивнул, затем медленно потянул мою руку к себе и тянул до тех пор, пока я не упала в его объятия. Он заправил прядь волос мне за ухо. Мои волосы были распущены, и после прошедшей ночи, должно быть, здорово растрепались. Но мой внешний вид его, похоже, совсем не беспокоил. Он пробежался пальцами сверху вниз до кончиков волос, доходивших до моих лопаток. «Да, они длинные», — хотела сказать я ему. «И такими останутся. У нас еще есть шанс, слышишь? Наше будущее будет другим, не таким, каким ты его видел». «Мы должны вернуться», — прошептала я. «Остальным нужно знать, что задумал Хоторн». Бэйл нахмурился. «Я не все могу вспомнить. Есть пробелы, есть вещи, которые я забыл. То, что он заставил меня забыть». «Но ты попытаешься?» — сказала я. «А это самое важное. Ты попытаешься, правда?» Он сделал глубокий вдох-выдох, прислушиваясь к стуку моего сердца. Потом отстранился и положил обе руки на мои щеки. «Прежде чем мы вернемся, — начал он, — есть кое-что еще, что мы должны сделать». Я удивленно приподняла брови. Что-то странное было в глазах Бэйла. Не страх, а скорее решимость. «Я должен кое-что показать тебе», — сказал он. «То, что следовало показать гораздо раньше. Я хотел сделать это после Скай-Сити, после всего, что там произошло. Хотел сказать тебе об этом в спокойной обстановке, но...» Он скорчил гримасу. «Я ошибался, что ждал так долго. Я думал, что таким образом защищаю тебя, только это несправедливо по отношению к тебе. Сейчас я это знаю». Мысли в моей голове метались. Что он имеет в виду? «Бэйл, я больше не хочу лгать тебе», — сказал он. «Не хочу причинять тебе боль. С этого момента я всегда буду честен с тобой. Обещаю». Он выпрямился и протянул руку. «Идешь?» Я глубоко вздохнула, затем сплела наши пальцы. Мы вместе промчались в вихре. Близко друг к другу, но все-таки каждый сам за себя. Наше дыхание синхронизировалось, как это часто случалось раньше. И я чувствовала, как энергия свободно проходит по нашим телам. Моя кожа странно поблескивала красным светом, в то время как вихрь, словно огненный водоворот, вращался вокруг нас. Меня не волновало, почему вихри Бэйла были другими, по крайней мере, не в этот момент. Потому что впервые за несколько месяцев я бежала рядом с ним. И я заслужила отключиться от всего остального, пусть на несколько минут. Заслужила просто взять Бэйла за руку и почувствовать энергию. Мы вернулись не сразу, хотя Бэйл и предлагал это. Вместо этого мы провели день в гостинице. Это я настояла на этом, потому что фактор времени сейчас не имел значения, во всяком случае, не здесь, в прошлом. И хотя Бейл, казалось, восстанавливал свои силы быстрее, чем я думала, я хотела перестраховаться. Слишком много всего произошло за последние несколько дней. Он прошел через ад, как и я. И пусть я знала, что мы не сможем прятаться вечно, эти несколько часов принадлежали только нам. Бейл, наконец, сдался, и после того, как мы оба приняли душ, я не сдержалась и улыбнулась, уткнувшись носом в свежевыстиранные полотенца Элистера. Я спустилась на кухню и принесла нам немного еды. Я видела, что темные мысли еще не совсем покинули Бейла, но он не устоял против моих отвлекающих маневров. Мы залегли в кровать. Бейл гладил каждый сантиметр моей кожи, и мне пришлось заставить себя не издавать ни звука, когда Элистер и Рабур в полдень появились в гостинице и поднялись по лестнице в свою комнату. Я бы с удовольствием заморозила время, которое мы провели здесь. Но солнце опустилось ниже, и я понимала, что нам нужно идти. Мы прибрались в комнате и стащили пару униформ зеленого трепета. Затем впрыгнули в вихрь, который создал Бейл. Повороты вихря были, как всегда, головокружительными, но все же не такими, к которым я привыкла во время прыжков во времени. Видимо, Бейл хотел доставить нас в другое место. Я не могла пока сказать, куда. Он управлял вихрем, а я просто оставалась рядом с ним, пока вокруг нас кружил поток. Вокруг гудела энергия. Я наблюдала за тем, как на моей коже мерцает свет, и закрыла глаза. Сьюзи, Лука и Фагус были правы. Я просто боялась своей силы. Вот почему я прекратила впускать энергию в себя. Отталкивала ее, держала ее на расстоянии. Но сейчас все изменилось. Эти силы были частью меня. И я больше не собиралась этого отрицать. Полоски энергии рассеивались. Бейл схватил меня за руку и замедлил движение. Со всех сторон в вихрь проникал зеленый цвет. Я слышала щебетание каких-то птиц, видела, как мимо нас проносятся ветки с листьями. Вихрь сделал поворот, и я приготовилась к приземлению. Разлетелись последние энергетические каналы, и мои сапоги утонули в мягкой траве. Первым делом я посмотрела на свой детектор, пока наше окружение продолжало складываться в общую картинку. Теперь я была уверена. Мы были в том же времени, из которого улетели, то есть прошло всего несколько недель в прошлом. Что Бейл хотел мне здесь показать? Я посмотрела вверх, мы стояли в лесу. Это был не такой густой лес, как в Санктуме, деревья и близко не были такими высокими и с таким большим количеством листвы. Скорее, это был самый обычный лес. Даже не лес, лесок, потому что недалеко от нас виднелась растрескавшаяся асфальтированная дорога, граничащая с полем, полным подсолнухов. «Где мы?» — поинтересовалась я у Бейла. Вернее, у его спины, потому что он отвернулся от меня. «Сейчас все увидишь». Мы бежали по дороге. Где-то через 200 метров лес стал редеть, и появились первые дома. Полуразрушенные каменные постройки со остроконечными крышами, светло-коричневыми стенами и белыми окнами. Из крыш торчали трубы. По обеим сторонам улицы тянулась невысокая стена. Слева от нас был зеленый луг, на котором я обнаружила надгробие. Почтовые ящики, вынесенные к дороге, утопали в сорняках. «Бейл», — сказала я, — «где мы?» Он не смотрел на меня, просто продолжал идти. «Еще немного». С каждым шагом на душе становилось все более неспокойно. Что-то такое было в этой заброшенной деревне, но я не могла понять, что. Когда мы добрались до перекрестка, я, сама не понимая, почему, повернула налево, повернула сама, без оглядки на Бейла. И я знала, что дальше есть мост через реку еще до того, как увидела его. Я читала вывески. «Хлебопекарня, натуральный хлеб», «Бутерброды Хэмсли», «Отель «Белый олень». Некоторые части зданий обвалились. Однозначно мы были в одной из многочисленных деревень, которые были заброшены после Великого Смешения. Все здесь — жилые дома, кладбища, магазины — было из 20-го года. Мы свернули на улицу, ответвляющуюся от центральной. Бейл двигался в 3-4 метрах от меня, а я молча следовала за ним. Дорога поднялась на холм, чтобы потом снова спуститься вниз. Перед нами был еще один лесок с неприметными лиственными деревьями. Деревня осталась позади, и я удивилась, почему мы вообще идем здесь. Разве Бейл не мог просто доставить нас к месту назначения с помощью своего вихря? Но я не стала его расспрашивать. Вместо этого я смотрела по сторонам, и чувство, что эти места мне знакомы, только усилилось. Когда-то я уже была здесь раньше. И дело было не только в этом. С каждым шагом я чувствовала, как вокруг меня растет гудение. Оно было очень легким, и я заметила его только тогда, когда сосредоточилась на этом. Это не мог быть рифт. Рифт всегда был в определенном месте, притягивая меня к себе, но этот гудящий звук исходил от каждой травинки и от каждого комочка земли. Мы свернули с дороги и пошли через лес. Когда Бейл остановился, я не подошла к нему, сохранила установленную им дистанцию. Наверное, мы отошли довольно далеко от деревни, потому что отсюда ее уже не было видно. Местность становилась все более и более странной. В земле виднелись глубокие борозды, а деревья выглядели так, будто они пострадали при взрыве. Но их стволы уже успели зарасти ярко-зеленым мхом. «Может, будет лучше, если ты пойдешь сама», — сказал Бейл и остановился. Я искоса посмотрела на него. Он выглядел напряженным, и я, хотя понятия не имела, что происходит, ничего не сказала. У него были свои причины на это, и он не стал бы просто так выкладывать их мне. Так было всегда. Я выдвинулась вперед. В просвете между деревьями показалась поляна. А на поляне я увидела дом. Или то, что когда-то было домом. Это был остов дома. Часть стен сохранилась, но с одной стороны торчали обугленные деревянные балки, крыши не было. А чуть правее я обнаружила качели, которые по сравнению со всем остальным казались устрашающе целыми. Река, протекавшая вдоль деревни, была и здесь. Причудливые базальтовые формы обрамляли берега, а прямо за домом все выше и выше поднимался холм, который заканчивался крутым обрывом. Скала. Передо мной была впадина, заросшая по краям травой. Но внизу была земля, светлая на самом дне и постепенно темнеющая. Это было похоже на кратер, оставшийся после удара метеорита. Я направилась к дому. По рукам побежали мурашки. И чем ближе я подходила, тем сильнее мне хотелось повернуть назад, потому что впереди, в сохранившейся стене дома, я увидела дверь. Дверь, которая когда-то была желтого, как солнце, цвета. Дверь, через которую я часто проходила и которую мы с мамой выкрасили в этот цвет. У тех, кто выходит в день с солнцем, всегда хорошее настроение. Прошептала я, и голос мамы эхом отозвался у меня в голове. Она каждый раз произносила эту фразу, когда мы выходили из дома. Я замерла, когда вдруг обнаружила, что стою прямо перед дверью. Осторожно положила руку на обугленное дерево. Я поняла теперь, куда Бейл привел меня. Домой. Я толкнула дверь. Петли скрипнули, и мне пришлось приложить усилия, чтобы она вообще открылась. Затем вошла и замерла. Это была могила из пепла. Кое-что из мебели еще можно было распознать. Деформированный журнальный столик, сделанный из металла. Вешалка для верхней одежды, тоже металлическая. В конце прохода я увидела кухню, от которой остался только фундамент. Но полки с книгами, названия которых я помнила, фигурки, которые собирала моя мама, картины на стенах, большой пушистый ковер перед зеленым диваном. Все это сожрало пламя. Странное ощущение. Я видела перед собой детали, которые давным-давно растворились во времени. Вот там, напротив дивана, я часто сидела, когда мама заплетала мне косу. Кухня. Мама часто пекла какие-то вкусности. Она любила пробовать новые виды тортов, хоть у нас никогда не было гостей. А вот там, словно управляемая невидимым пультом, я направилась к гардеробной, рядом с которой на деревянной стене было что-то нацарапано. Элейн, 6 лет. Над этим черточка. Чуть выше Элейн, 7 лет. Еще одна черточка. Выше всего было Элейн, 10 лет. И больше ничего. Я выпрямилась и огляделась. В доме было еще 3 комнаты. Ванная, моя старая детская и спальня моей матери. Все было уничтожено огнем. Я сжала губы. Почему сейчас? Почему Бэйл привел меня сюда именно сегодня? И дело не в том, что я никогда не думала вернуться сюда, чтобы снова увидеть свой дом. Я и не знала точно, где он находится, этот скромный домик в лесу, потому что была слишком мала, когда покинула его. Узнавать не было необходимости. Мне не нужно было просить об этом Гилберта или Луку. Мои вихри, они доставили бы меня сюда. Достаточно было моих воспоминаний о том, что произошло здесь в 2092 году. И что бы это дало, кроме того, что мне пришлось бы снова пережить потерю? То, что цундеры забрали у меня мой дом, мою мать. И вот сейчас я была здесь, в этой могиле. Зачем Бэйл сделал это? «Когда я в тот раз прибыл сюда», — сказал он, и я, услышав его голос, так испугалась, что ударилась о торчащую балку, и на меня посыпалось облако из пыли и пепла. Бэйл стоял, прислонившись к дверному косяку, и оглядывал комнату, то, что от нее осталось. «Ты была на поляне, а ваш дом полыхал». Я повернулась к нему, но не решалась что-либо сказать. «Если честно, — продолжил Бэйл, — я не видел, как погибла твоя мама. К тому времени она, наверное, уже была мертва. Вокруг царил полнейший хаос. Мутанты боролись с бегунами. Это было похоже на войну. И я знал, я должен вынести эту девочку отсюда. Я знал, что она погибнет, если я оставлю ее здесь». «Что значит, это было похоже на войну?» Выдохнула я, прижимаясь к стене с черточками. «Это было ограбление. На нас напали цундеры». Бэйл потер рот. Он выглядел слабым, но не подошел ближе. «Что ты помнишь, Элейн?» Мои пальцы коснулись обугленных деревянных досок. «Дом горел». Моя мама упала со скалы, потому что цундеры загнали ее туда. Он кивнул. А потом? Прежде чем они смогли убить меня, появился ты и унес меня к моей тете. Бэйл глубоко вздохнул. Это то, что ты знаешь, не то, что ты помнишь. Элейн, подумай, что было до этого? «До этого? Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Мой голос стал громче. Я собирала цветы, наверное. Моя мама любила живые цветы. Я обычно ходила в лес по утрам и...» «А потом?» Я ненавидела этот тон в его голосе, как будто он знал что-то, чего не знала я. «Элейн», — сказал он мягче, — «что случилось после того, как ты ушла в лес?» «Пришли цундеры!» — крикнула я. «Что ты хочешь услышать от меня? Что они били мою мать? Я ничего этого не знаю, окей? Я только слышала, как она кричала, а потом, как она падает. Я не успела. Это то, что ты хочешь знать? Я не успела предотвратить это!» Я плакала. Я слишком поздно это заметила и теперь не могла остановиться. Бэйл скривил рот, он явно мучился. Но вместо того, чтобы подойти ко мне, он повернулся и наклонился к жестяной коробке, стоявшей на металлическом, покрытом пеплом столе в гостиной, и что-то вынул из нее. На свету, который падал через широкие щели в крыше, что-то блеснуло. Медальон. Серебряный медальон, обрамленный цветами, выглядел точно так же, как тот, что я носила на шее. «Думаю, он принадлежал твоей маме», — сказал Бэйл. «Я нашел его всего пару лет назад. Сымитировав свою смерть, я вернулся сюда еще раз. Он идентичен твоему. Он протянул мне медальон, и я неуверенно взяла его. Я знала, что у моей мамы был точно такой же. Она заказала их для нас, чтобы мы всегда были связаны. Открой его». Я вообще перестала что-либо соображать. Было такое ощущение, будто я стою рядом и наблюдаю со стороны, как открываю медальон и осторожно вынимаю фотографию. Она отличалась от фотографии в моем медальоне. Наверняка пролежала не пару лет, а гораздо-гораздо дольше. Наши с мамой лица были словно покрыты серой пленкой и, казалось, исчезали на глазах. Переверни фотографию. Бэйл очень медленно подходил ко мне. Так приближаются к испуганному животному. Я перевернула фотографию. На обратной стороне мелким почерком с завитками были написаны две строчки. На моей фотографии одна из двух строк была неразборчивой, выцветшей. Я никогда не выясняла, что там было написано. Думала, не так это важно. Мало ли, что мама могла нацарапать в торопях. Но это было не так. Бэйл, наверное, стер эту строчку. Специально. Потому что не хотел, чтобы я прочитала то, что теперь видела собственными глазами. По моим щекам текли слезы. Слова расплывались, но они все равно с первого взгляда были выжжены в моем сознании. Элейн и Ребекка. 8 июня 2020.